Глава 4. Авраам вновь сел за рабочий стол в гостиной, намереваясь составить новое положение о республиканской партии, доказывающее, что она не аболиционистская, а естественная наследница партии Вигов, и именно в нее должны вступать люди, которым дорога свобода. Однако такие республиканцы, как Уильям Ллойд Гаррисон, шумели: никакого союза с рабовладельцами. Уиндел Филлипс из Бостона заявлял: союз осужден Богом, долой союз. Преподобный Сэмюэл Мэй желал, чтобы от союза отделилась Новая Англия, если не захочет отделиться весь Север. Преподобный Томас Уэнтворд Хиггинсон из Уорчестера в штате Массачусетс провозглашал: разделение – это судьба. Другие экстремисты Севера утверждали: у нас, по сути дела, две нации. Работу за столом в гостиной пришлось приостановить. Затем 7 марта 1857 года, то есть через 3 дня после того, как в своей инаугурационной речи президент Бьюкенен предсказывал мир и союз, главный судья Верховного суда Соединенных Штатов Роджер Тани зачитал принятое 5 голосами против 4 мнение суда по нашумевшему делу Дреда Скотта, раба, вывезенного на территорию Висконсина, где он женился на рабыне, купленный затем его хозяином. Возвращаясь в Сент-Луис, хозяин забрал с собой Дреда Скотта вместе с семьей. Когда хозяин умер, Скотт выступил с иском о его освобождении на том основании, что, живя в свободной стране, он стал свободным и не может быть возвращен в рабство. Главный судья Тани объявил, что Дред Скотт и его семья не стали свободными в результате переезда на север от линии Миссурийского компромисса по той причине, что Конгресс никогда не имел права запрещать рабство на территориях. Мэри и Авраам, сидя в прохладной гостиной, прочитали в Спрингфилдской газете отчет о решении суда. Главный судья Тани вынес суждение, что негры не были включены в ту часть Декларации независимости, в которой утверждалось, что все люди сотворены равными, и поэтому, согласно Конституции, негры не имеют прав, которые обязаны уважать белые. Перед мысленным взором Мэри возникла площадь в Лексингтоне, где продавались и разлучались негритянские семьи. Она не возьмет на душу грех и не может поверить, что негры лишены прав, которые должны уважаться белыми. Ведь такая вера приравнивает негра к животному в джунглях. Она была глубоко опечалена и в то же время поняла, что ее сознание очистилось. Никогда больше она не станет склоняться перед обстоятельствами, ибо отныне вопрос предстал в такой отвратительной наготе, что это должны видеть даже слепые люди. Она медленно подняла голову и взглянула на Авраама. Он был прав, заявляя, что республиканская партия – единственная партия, в которую должны вступать свободные люди. Она за свободу. И теперь она поняла, где правое дело. Она будет стоять с Авраамом плечом к плечу, если даже ее плечо намного ниже плеча мужа. В следующем году, вероятно, Авраам будет выдвинут республиканцами в Сенат. Стефан Дуглас, как ставленник демократов, будет добиваться переизбрания. Впервые за 20 лет ожесточенного соперничества они выступят друг против друга в борьбе за один и тот же пост. Благодаря решению по делу Дреда Скотта, поддержавшему теорию о народном суверенитете, каждый сможет теперь занять свою собственную позицию. Она за Авраама. Будет ли за него Иллинойс? Мэри предстояла поездка в Нью-Йорк. Линкольны направлялись на восток, чтобы получить от центральной Иллинойской железной дороги гонорар, присужденный Иллинойским судом. Ханна Радбун со своими двумя детьми поселилась в комнате для гостей, чтобы присматривать за Уильямом и Тадом. Мэри и Авраам брали Роберта с собой. Мэри всегда осознавала, что ей нравится жить в большом городе. Но Нью-Йорк стал для нее неиссякаемым источником удовольствия. Город не показался ей незнакомым. Она с давних пор читала нью-йоркские газеты и поэтому знала многие театры, магазины, а также имела представление о местных событиях. Они остановились в гостинице «Астер», и Авраам провез их в коляске от центрального парка, превращенного из дикого скалистого участка в место развлечений, к парку Баттери, ставшему городской свалкой. После прогулки на пароме на остров Статен они прогулялись вдоль порта. У причала в конце Канал-стрит они увидели пароход «Атлантик», находившийся под погрузкой для рейса в Европу, и получили разрешение осмотреть судно. Когда они спускались по сходням, Мэри обернулась к Аврааму и сказала с печальной усмешкой: «Ты даже не знаешь, как я хотела бы побывать в Европе. Я решила, что мой следующий муж будет богачом. Тогда мне лучше начать с взыскания $5000». На следующее утро служащие центральной Иллинойской дороги приняли их прохладно, но вежливо, а денег все же не выдали. Выходя из конторы, Авраам спросил Мэри: «Не хочешь ли стать владелицей железной дороги, Мэри? В таком случае у тебя была бы белая фуражка, и ты бы могла со мною бесплатно ездить по этой дороге. Если мы не получим деньги к моменту приезда домой, я намерен потребовать, чтобы шериф округа Маклин наложил арест на железную дорогу. Есть ли у центральной Иллинойской дороги линия в Европу?» Они задержались в Нью-Йорке еще на 2 дня. Мэри проводила послеобеденные часы в магазине «Буэн Макнами и компания» на Бродвее 320, где купила цветастый муслин, побывала в магазине Несмита в нижней части Бродвея и купила там прекрасные чулки без шва и пару одеял «Онтарио», а также в магазине «Лейн и Портер» на Канал-стрит, где приобрела платье из органди с оборками. Авраам сводил ее в театр «Ниблос Гарден» на «Водевиль и балет», а на следующий вечер в театр «Уоллок» на «Венецианского купца». На следующее утро они отправились к Ниагарскому водопаду и остановились в гостинице «Катаракт». Вид водопада поразил Мэри своей непередаваемой красотой, но Авраам тут же отбросил всякую эстетику, задав вопрос: «Откуда притекает эта вода?» Я так и не нашел ответа в научных книгах. Приехав домой, они узнали, что деньги от центральной Иллинойской железной дороги так и не поступили. Авраам добился, чтобы шериф наложил арест на часть собственности дороги и тем самым заставил дорогу оплатить гонорар. Немедленно пришел чек на $4800. Никогда они не держали в своих руках такую большую сумму. Мэри рассматривала чек. «Чувствую себя очень богатой. Думаю, что построю для нас прекрасный дом в стиле блюграсс. $4800 достаточно, чтобы оплатить все расходы. $2400, другая половина принадлежит Билли. Она прижала чек к груди. «Авраам, это несправедливо! Ты провел лучшую часть своего рабочего времени в течение 2 лет, зарабатывая этот гонорар. Мистер Герндон не выезжал, не проводил процессов ни по одному делу. Он не заработал ни одной части этой суммы. Я не могу делить с партнером небольшие суммы и присваивать себе больше. Ой, Авраам, это партнерство все больше теряет смысл». Он игнорировал ее замечание. «Я намерен вложить нашу половину суммы в покупку земли в Айове. Мы еще станем богатыми». Муж ее сестры Эмили Бен Хардин Хелм, находившийся в родстве с Мэри, благодаря семейству Хардин, прибыл в Спрингфилд по судебному делу. Он был более молодой копией ее красивого кузена Хардина, высокий, с проницательными голубыми глазами, густыми каштановыми волосами, с открытым добрым лицом, одновременно и чувственным, и сильным. Он закончил академию в Вест-Пойнте, служил одно время во 2-м кавалерийском полку, но после обучения на юридическом факультете Луисвильского университета и 1 года посещения Гарвардской юридической школы вернулся в Кентукки и вступил в партнерство с отцом, бывшим губернатором Кентукки. Мэри поселила Бена в комнату для гостей. Бен показался им умным, спокойным характером и умеренной позицией в отношении политических проблем, волновавших всю нацию. Когда Авраам спросил его относительно настроения жителей Кентукки по поводу рабства, он ответил: «Я думаю, что пограничные штаты пойдут по пути постепенной эмансипации». Он посмотрел на Мэри и добавил: «Твой отец проделал хорошую работу в этом направлении, кузина Мэри». Затем, вновь повернувшись к Аврааму, сказал: «Но я не думаю, что хлопкосеющие штаты могут принять эмансипацию в какой-либо форме, даже если будет гарантирована оплата. Видите ли, кузен Авраам, они боятся потерять не только свои капиталовложения, но и образ жизни. Они боятся, что лишатся всего того, что им дорого». Осенью 1857 года в Лексингтоне была принята Конституция Канзаса, составленная после серии подтасовок на выборах в пользу рабовладельцев. Согласно этой Конституции, уголовно наказуемым деянием считалось лишение рабовладельца права держать его человеческую собственность в ярме. Когда президент Бьюкенен потребовал от Конгресса одобрить Лексингтонскую конституцию и признать Канзас штатом, сенатор Дуглас порвал с администрацией и осудил президента Бьюкенена. Авраам был доволен. «Для нас это прекрасно. Мы были расколоты на прошлых выборах, и это привело к поражению. Если Дуглас и администрация будут расколоты в 1858 году, то у нас будет шанс выиграть». Его радость была недолгой, поскольку Дуглас выступил против Бьюкенена и попытки принять Канзас в Союз как рабовладельческий штат. Многие республиканские газеты, ранее поддерживавшие Авраама, принялись утверждать, что следовало бы выдвинуть Стефана Дугласа как республиканского сенатора от Иллинойса. Оппозиционные газеты в Иллинойсе были полны желчи, высмеивали Авраама, которого, дескать, вновь обошли. Газета «Конститьюшн» Урбаны писала: «Достопочтенный Эйб Линкольн, несомненно, самый незадачливый политик из всех, кто пытался возвыситься в Иллинойсе. все предпринимавшееся им в политике, видимо, обречено на неудачу. Он так часто терпел поражение в осуществлении своих политических схем, что это обескуражило бы любого обычного человека. «Хорошо, что ты необычный человек», — прошептала Мэри. Его серые глаза засветились, он был благодарен ей за помощь даже в виде шутки. Дом Линкольнов напоминал растревоженный улей. Друзья засыпали депешами из Вашингтона и с севера, информируя, что все больше республиканских лидеров переходит на сторону Дугласа. Нью-йоркский сенатор Сьюарт, республиканский босс Пенсильвании Саймон Камерон, партийные лидеры Массачусетса. Авраам записывал на оборотной стороне старых конвертов заметки, как памятки речи, которые он должен произнести на республиканском конвенте 1858 года. Он сказал Мэри, что стержнем его речи станет мысль, которую он поведал ей еще в таверне «Глоб», когда писал циркулярное письмо к Вигам, а именно: «И если дом разделится сам в себе, не может устоять тот дом». От Марка «Святое благовествование», глава 3, стих 25. Вернувшись из библиотеки штата вечером 15 июня, где он прорепетировал свою речь на встрече лидеров партии за круглым столом, он признался: «Мои друзья изрядно меня отругали за фразу „треснувший изнутри дом“. Они хотели, чтобы я изменил ее, но я считаю, что глубже их изучил проблему и заявил им, что буду придерживаться своего текста, что бы ни случилось». Они находились в малой гостиной, где он застал ее сидящей на низком стуле и читающий при свете лампы новый французский роман. Она сидела неподвижно, наблюдая за его мрачным лицом и встревоженными глазами. «Я хотел бы прочитать речь вслух, котеночек, как я прочитал им. Я подчеркнул много слов и буду делать на них акцент. Мистер президент и джентльмены конвента, если мы сможем вначале определить, где мы находимся и куда намерены идти, тогда мы сможем лучше судить, что делать и как делать. Вот уже 5-й год, как началось проведение политики с признанной целью и смелым обещанием положить конец агитации в пользу рабства. При проведении этой политики агитация в пользу рабства не только не прекратилась, но и постоянно расширяется. По моему мнению, она не прекратится, пока не наступит кризис, и мы не преодолеем его. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Я убежден, что нынешняя форма правления не может оставаться постоянно наполовину рабской, а наполовину свободной. Она станет полностью либо тем, либо другим». Его голос был низким и глубоко взволнованным, напряженно искренним. Она молчала, а в ее голове звучали прослушанные фразы, напоминая об их медовом месяце в таверне «Глоб», о заявлении Авраама: «Я хочу выработать стиль, но пока все еще пишу на слух». У него был теперь свой стиль, наиболее прозрачный из всего услышанного ею. Она вспомнила одно из самых ранних наблюдений, что по самой своей природе Авраам был не адвокатом, а литератором. «Прекрасно, дорогой. Можно ли возражать против строки о разделенном доме? Это ведь из Библии». Один сказал, что речь опережает время, другой, что она отпугнет избирателей, только что перешедших в наши ряды от демократов. А третий объявил, что это чертовски глупое выступление, ибо звучит, как если бы я отстаивал разъединение и войну. Но ты лишь анализируешь прошлое и то, что, по твоему мнению, может произойти. Именно это я им и говорил. Я сказал, наступило время высказать свои чувства. И если я полечу вниз на землю из-за этой речи, тогда, по крайней мере, я буду падать с тем, что справедливо и право. Разумеется, они не отвергнут тебя. Они обеспокоены выборами, а не выдвижением кандидатуры. Это произойдет завтра. На следующий день вечером она пошла вместе с ним в дом законодательного собрания штата выслушать его речь в зале, наполненном потными республиканцами в рубашках с короткими рукавами, которые по окончании выступления одобрили его кандидатуру в Сенат, а избрание зависело от того, смогут ли сами республиканцы завоевать большинство мест в легислатуре. Пожав неизвестно сколько рук, они направились в контору Джорнов, чтобы прочитать гранки и убедиться, что дружественный представитель Чикагской трибюн послал неискаженный отчет о заседании. Возвращаясь домой в сумерках, Авраам сказал ей, что средств для тяжелой кампании будет явно мало. Ему придется не только оплачивать из собственного кармана свои поездки, но и внести свою долю в общий фонд. Поскольку же избирательная кампания отнимет у него основное время, ему будет сложно появляться в суде, и поэтому в последующие месяцы его гонорары сократятся. Она уволила прислугу, расходовала деньги только на питание. Гостиная их дома превратилась в штаб-квартиру избирательной кампании. На его рабочем столе лежали подсчеты кампании 1856 года, на основании которых Авраам оценивал, какие действия следовало бы предпринять в каждом районе, чтобы перетянуть его в лагерь республиканцев. Мэри старалась найти мужа Ханни, однако ее приятельница сумела влюбиться без ее помощи в доктора Джона Ширера. Это был 31-летний пенсильванец, мускулистый и щедрый. Мэри выступала в роли Матроны, притом почетной, на свадьбе, а затем помогла Ханни при переезде в новый дом на пересечении 8-й и Джексон-стрит. В конце первой недели июля Авраам прижал к себе Мэри, сложил свой саквояж и отправился в Чикаго, чтобы прослушать речь Стефана Дугласа при открытии избирательной кампании и ответить на нее. Когда она отошла от окна, через которое наблюдала, как он шел вдоль улицы, то заметила рукопись, лежащую на столе в гостиной. Ее глаза впились в первые строки, начинавшиеся словами «Борьба против рабства». «Я никогда не проявлял безразличия к почестям официального положения. И если бы я проявил его теперь, то поставил бы себя в смешное положение». Она не смогла устоять против соблазна прочитать текст. «Однако я никогда не забывал, что в республиканских принципах есть более высокая цель, чем получение какого-то поста. Я ни на минуту не забывал, что отмена работорговли в Великобритании вызвала волнение и потребовалось 100 лет, прежде чем был достигнут конечный результат. Что само действие имело ярых противников, скрытых оппонентов, заявлявших «моя хата с краю». У него были оппоненты, цеплявшиеся за доллар и за цент, были противники равенства негров, противники по религиозным соображениям и по соображениям порядка, и все эти деятели получили должности, а их противники никаких. Но я также помню, что хотя в течение столетия они ярко светились, подобно сальным свечам, в конце концов превратились в огарки и погасли. На какой-то момент оставалась темнота, о которой больше не вспоминают и не помнят даже оставленный ими запах. В ее глазах появились слезы и застрял комок в горле. Как красиво выразил он свою веру в справедливость. Он начал свою новую кампанию лишь несколько минут назад. Неужели он примирился со своим новым поражением?